Творческая студия «Бадр ат-Таухид» представляет восьмую часть лекции по книге Абу Аля аль-Маудуди «Давайте будем мусульманами». Хвала Аллаху, мир и благословение его пророку Мухаммаду, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним до судного дня. А затем. В предыдущей лекции мы остановились на теме «Что такое ибадат?». Далее мы рассмотрим, к чему приводит непонимание ибадата. Посмотрите теперь на ниже следующую ситуацию. Что бы вы сказали, если бы слуга вместо исполнения своих обязанностей просто стоит перед хозяином и напевает его имя? Его хозяин приказывает ему идти и исполнять свои обязанности по отношению к другим людям, а он стоит, где стоял. А слуга опять и опять кланяется своему хозяину, отдает ему честь и продолжает стоять, сложа руки. Его хозяин говорит ему идти и сражаться со злом, чтобы уничтожить его, а он не двигается ни на шаг. Вместо этого он делает суджуд хозяину. Его хозяин приказывает ему отрубить руку вору, а он, продолжая стоять, повторяет раз за разом очень мелодичным голосом «отрубить руку вору, отрубить руку вору», и даже не пытается сделать что-либо. Подумайте, разве этот человек действительно служит своему хозяину? Что бы вы подумали, если бы вы имели слуг, и один из них вел бы себя подобным образом? Тем не менее, как часто вы считаете преданными поклонниками тех, так называемых слуг Господа, которые ведут себя точно так же? Например, посмотрите на человека, который читает священные наставления Корана от рассвета до заката, но никогда не пошевелится исполнить их в жизни, напевая вместо этого на тысячных четках имя Аллаха, безостановочно молясь и повторяя Коран красивым голосом. Когда вы все это видите, вы восклицаете: «Какой набожный человек!» Но вы заблуждаетесь, потому что вы не понимаете истинный смысл ибада. А вот другой слуга. Он занят день и ночь исполнением указов, но не хозяина, а других людей. При этом он постоянно противостоит приказам своего настоящего хозяина, но при любом удобном поводе восхваляет его. Если у вас был бы такой слуга, что бы вы с ним сделали? Разве вы не швырнули бы его приветствие обратно ему в лицо? Если бы он назвал вас хозяином или господином, разве вы бы не ответили: «Ты неисправимый лжец и мошенник. Ты получаешь зарплату у меня, а работаешь на других. Ты только делаешь вид, что я твой хозяин, а на самом деле ты служишь кому угодно, только не мне». Это все так просто, что каждый легко поймет. Но как удивительно, что вы восхищаетесь молитвами, постами, тысячными четками, повторением Корана, хаджем и благотворительностью тех людей, которые на самом деле день и ночь нарушают или игнорируют законы Аллаха, или следуют приказам неверующих. Тут вы опять заблуждаетесь, потому что не знаете истинного смысла ибада. Теперь посмотрите на другого слугу. Он всегда хорошо одет, его одежда с иголочки, так, как желает этого его хозяин. Он показывает в присутствии хозяина полную покорность и уважение. Когда бы не давали ему приказов, он склоняет голову и отвечает: «Рад стараться». В общем, преданнее не бывает. Он всегда первый, когда хвалят его хозяина. Но в то же время этот человек служит бунтовщикам и врагам своего хозяина, участвует в заговоре, который они плетут против него, и помогает им очернить имя своего хозяина. В темноте ночи он грабит дом хозяина, а утром предстает перед ним с руками по швам, как самый преданный слуга. Что вы скажете о таком слуге? Очевидно, что такой слуга – демагог, лицемер. Но как вы называете таких, так называемых, слуг Аллаха? Вы называете их шейхами, устазами, хазратами, мауляна и так далее. Вы считаете их божественными людьми, потому что вы попали в ловушку их длинных бород, их укороченных штанов, их отметин на лбу от суджудов, их длинных молитв и длинных четок. Опять-таки вы ошиблись из-за того, что не уловили смысл ибада и религиозности. Вы слишком часто думаете, что просто стоять в намазе, делать руку, делать суджуды и произносить ритуальные слова – это и есть вся ибада. Вы думаете, что просто голод и жажда с утра до вечера каждого дня, начиная с первого Рамадана до появления луны Шавваля – это и есть вся ибада. Вы думаете, что простое повторение частей сур Корана и есть ибада. Вы думаете, что посещение Мекки и обход Каабы и есть ибада. Короче говоря, вы думаете, что ибада состоит из совершения определенных внешних церемоний и ритуалов. И когда вы видите, как кто-то совершает их, то думаете, что этого достаточно для исполнения долга, и они являются истинными поклонниками Аллаха. И они исполняют смысл аята «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Но в действительности ибада, для которой Аллах создал вас и которую приказал делать вам, есть нечто совершенно отличное, а именно, вы должны на каждом шагу вашей жизни следовать законам Аллаха и отвергать все другие законы, которые противоречат Его законам. Все, что вы делаете, должно соответствовать руководству, данному Богом. Только тогда вы обратите свою жизнь в поклонение. В такой жизни все является ибада. Спите вы или нет, едите или пьете, работаете или отдыхаете, говорите или молчите, все становится актом поклонения. Так что, даже когда вы целуете своих жен и детей, вы служите Аллаху. Все эти действия, которые вы обычно считаете мирскими и светскими, становятся религиозными, если только при их совершении вы соблюдаете рамки, указанные Аллахом, и постоянно осознаете, что это одобрено Аллахом, халяль, а что запрещено Аллахом, харам, что это есть долг, а чего нужно избегать, что радует Аллаха, а что нет. Например, в течение жизни вам может представиться хороший случай заработать запрещенным способом – легкие деньги. Если вы воздержитесь от искушения и, подчиняясь Аллаху, ограничите себя зарабатыванием денег только разрешенными способами, то тогда даже ваша работа становится поклонением. За это вы заслуживаете награду. А заработок, который вы приносите домой себе, своим женам, детям и другим иждивенцам, будет благословлен Аллахом, в нем будет баракат. На самом деле, что бы вы ни делали, и сколько бы времени ни тратили, исполняя Его волю и радуя Его, вы тем самым поклоняетесь Ему. Когда вы убираете с дороги камень или какое-то другое препятствие, которое может повредить людям, когда вы ухаживаете за больным человеком, ведете слепого или помогаете отчаявшемуся, когда вы избегаете лжи или сплетен о людях, когда вы воздерживаетесь от этого и говорите о людях честно и справедливо, все это и есть поклонение. Таким образом, настоящее поклонение Аллаху состоит в следовании пути, указанному им, и в ведении жизни согласно его заповедям от самого детства и до смерти. Какого-то отдельного времени для поклонения быть не может. Оно должно совершаться все время. Не имеет оно также какой-то особой формы. Во всем, что вы говорите или делаете, вы должны служить Богу. Ведь вы не можете сказать: «Я слуга Аллаха в такое-то время, а в другое время нет, я занят». То есть, такое-то время отведено службе Аллаху, а оставшееся время нет. Если вы действительно почитаете и обожаете, любите и боитесь Аллаха, то все ваши поступки должны мотивироваться этими чувствами, и все они будут составлять ваше поклонение, ибада. Братья и сестры, вы можете спросить, в чем же тогда значение обязательных ритуалов, вроде молитвы, закята, поста, паломничества? Эти акты поклонения, завещанные нам Аллахом, готовят нас к самому главному ритуалу, ибада, которые мы должны совершать всю свою жизнь. Они есть средства, которые делают нашу жизнь жизнью поклонения. Молитва 5 раз в день напоминает вам, что вы рабы Аллаха и должны служить только Ему. Пост готовит вас в течение целого месяца в году именно для этой службы. Милостыня, закят, постоянно напоминает вам истину о том, что деньги, заработанные вами, есть дар Аллаха. Не тратьте их просто на удовольствие или только на материальные нужды. Вы должны воздать должное своему хозяину. Паломничество, хадж, оставляет в ваших сердцах такую любовь и осознание величия Аллаха, что раз пустив корни, эти чувства остаются с вами на всю жизнь. Если, совершая все эти акты поклонения, вы поймете их внутреннюю суть и превратите всю свою жизнь в один непрерывный акт поклонения, то тогда, несомненно, ваша молитва является настоящей молитвой, ваш пост – настоящим постом, и ваша милостыня – настоящей благотворительностью, и ваше паломничество – настоящее паломничество. Но если нет, то просто поклоны, коленопреклонение, руку суджуд, голод и жажда днем, формальное прохождение хаджа и отдача денег на милостыню открыто ради показухи ничего не даст. Эти ритуалы поклонения подобны человеческому телу. Тело живет, пока в нем движется и действует душа. Но без души оно не более чем труп. У трупа есть руки и ноги, глаза и нос, но вы хороните его в земле, потому что он лишен души. Также и акты поклонения, если они лишены смысла, если не придают любовь и богобоязненность, подчинение Аллаху, все эти акты поклонения являются бесполезными. Далее мы попытаемся понять, как каждый из этих ритуалов готовит нас к жизни, целиком посвященной поклонению. Как сильно и удивительно каждый из них может изменить наши жизни, если мы совершаем их с полным пониманием их значения и цели. Первое, что мы рассмотрим, это значение и благодать молитвы, намаза. Братья и сестры по исламу, основным и самым важным актом поклонения из тех, которым учит нас Аллах, является молитва. Она готовит нас к поклонению Ему на протяжении всей жизни, для цели, ради которой Он создал нас. Посмотрим внимательно, в чем же ее важность, истинный смысл и значение. Молитва есть акт поклонения, поэтому сперва мы должны вспомнить, что означает поклонение. Поклонение означает почитание, службу и подчинение Аллаху всей нашей жизни. Будучи слугой Бога, мы не можем бросить служить Ему ни на мгновение и ни при каких обстоятельствах. И при этом оставаться Его слугой, так же, как вы не можете сказать, что вы создание Божье только в определенное время, так вы не можете сказать, что будете тратить только определенное время на поклонение Аллаху, а остальное время будете тратить, как вам угодно. Вы рождены для поклонения Ему. Вся ваша жизнь должна быть потрачена в ибада. Нельзя забывать об этом ни на мгновение. Именно по этой причине поклонение не требует бросить все повседневные дела и сидеть в углу, напевая имя Аллаха. Поклонение означает, что все, что мы делаем на земле, должно быть в согласии с руководством Аллаха. Когда вы спите, кушаете, пьете или работаете, по сути, что бы вы ни делали, вы поклоняетесь Аллаху, если делаете это как подобает. Когда вы дома с женами и детьми, братьями, сестрами и родственниками, то ведите себя в точности так, как положено Богом. Когда вы говорите с друзьями и развлекаетесь, всегда помните, что вы слуга Аллаха. Когда вы идете на работу и ведете дела с другими людьми, помните заповеди Аллаха о том, какое поведение подобает и законно, а какое нет. Когда в темноте ночи вы чувствуете, что можете согрешить, и никто в мире не увидит этого, то вам пришло время вспомнить, что Аллах видит вас, и что Его, а не людей, надо бояться. Если вы оказываетесь там, где можете совершить преступление без боязни полиции или свидетелей, то вам опять время вспомнить, что Аллах все видит, и надо воздержаться от любой приходящей выгоды, если это огорчит Аллаха. А когда ваша правда и честность приносят вам убытки или ставят вас в тяжелые ситуации, то принимайте это с легким сердцем, зная, что вы радуете Аллаха своим подчинением, и что ваши приобретения от Него будут намного большими, чем любые временные земные потери. Таким образом, уход из мира и затворничество в уединенном месте с четками в руках не является подлинным поклонением, ибада. Поклонение должно быть связано с повседневными делами и их соответствием пути Господа. Что означает помнить Аллаха? Зикр. Это не означает постоянное напевание «Аллах, Аллах». Подлинно помнить Аллаха означает вспоминать имя и волю Аллаха, когда вы заняты повседневными делами. Быть занятым, но тем не менее не забывая его, на самом деле означает помнить его. В этой жизни, где есть множество возможностей не подчиняться Аллаху и где появляются искушения огромных выгод, вы должны без запинок помнить об Аллахе и твердо продолжать следовать Его законам. В этом и состоит истинное поминание Аллаха – зикр. Помнить – именно это говорит Коран. А когда будет окончена ваша молитва, то расходитесь по земле и ищите милости Аллаха, и поминайте Аллаха часто. Быть может, вы будете счастливы. Сура Аль-Джумуа, 10 аят. Помня об этом всестороннем значении ибада, посмотрите, как молитва помогает нам осознать качества, необходимые для жизни в таком ибада, и какую благодать она ниспосылает нам. Во-первых, необходимо постоянно осознавать, что мы слуги Аллаха, и что каждое мгновение нашей жизни мы должны посвящать обожанию и подчинению Ему. Воспитание и поддержание этого осознания не является легкой задачей, так как шайтан внутри нас постоянно шепчет: «Иди за мной, и тебя ждут великие выгоды». Точно так же многочисленные шайтаны вне нас, прячась в разных обличиях, постоянно твердят: «Иди за нами, иначе попадешь в беду». Очень трудно избавиться от наущения этих шайтанов, если постоянно не помнить о том, что вы раб Божий и никого другого. Именно это делает молитва, намаз. Когда вы встаете утром, молитва напоминает вам об этом еще до начала дня. Когда вы заняты днем работой, в течение дня молитва вам напоминает 3 раза о том, что вы раб Божий. И когда вы ложитесь спать, вам снова говорится об этом факте. В этом первая благодать молитвы. Именно поэтому молитва описана в Коране как напоминание. В суре Анкабут Всевышний Аллах говорит: «Ведь молитва удерживает от мерзости и неодобряемого». 45 аят. Ее истинный смысл и цель заключается в напоминании об Аллахе. Вторая благодать молитвы. Поскольку на каждом шагу вашей жизни вы должны подчиняться Аллаху, то вам обязательно знать, каков ваш долг, и воспитывать в себе привычку немедленно исполнять его. Если вы даже не знаете своего долга, то как вы сможете порадовать Аллаха и исполнить его указания? А тот, кто понимает свой долг, но несмотря на это знание, из-за недисциплинированности не исполняет его, не может быть готовым идти вперед и исполнять приказы Аллаха каждый час каждого дня, как он это должен делать. Тот, кто служил в армии или в полиции, знает, как их обучают понимать и исполнять их обязанности. Несколько раз днем и ночью звучат сигналы, и по первому знаку назначается построение. Цель этого – натренировать людей реагировать и исполнять приказы. Такой режим жизни – быстро выявляет тех, кто не способен или слишком ленив. В той же манере 5 раз в день вас призывают на молитву. Услышав зов, азан, солдаты Аллаха должны быстро собраться отовсюду и доказать, что готовы подчиниться Его призыву. Любой мусульманин, не отвечающий на призыв Аллаха, показывает, что либо он не понимает важность и значение своего долга перед Аллахом, либо, если понимает, является настолько бесполезным, что непригоден оставаться в армии Аллаха. Именно по этой причине Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что хочет поджечь дома тех, кто не шелохнулся, услышав азан. Хадис приводит Бухари и Муслим. Именно поэтому в одном хадисе исполнение молитвы описывается как знак отличия между исламом и куфром. Во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, никто не считался мусульманином, пока он не присоединялся к коллективной молитве. Настолько строго, что даже лицемеры были вынуждены приходить в мечети. Про них Всевышний Аллах сказал в суре Ан-Ниса: «И когда они молятся, то из лицемерия перед людьми, и не веруют они в Аллаха». Это показывает, что вас вряд ли можно считать мусульманами, если вы не совершаете намаз. Ведь ислам есть не просто вопрос о вере или невере. Это образ жизни, который нужно воплотить на практике. Ислам означает подчинение Аллаху и борьба с куфром и злом каждую минуту вашей жизни. Суть ислама – всегда быть готовым повиноваться Богу по первому же знаку. Молитвы 5 раз в день снова и снова проверяют вашу готовность. Те, кто считает себя мусульманами, проходят проверку на воплощение своей веры в жизнь. Если этого не происходит, то их вера для ислама не представляет ценности. Ведь только для тех, чьи сердца не испытывают почтения к Аллаху, и кто не готов жить в подчинении Ему, только для них молитва тяжела и неприятна. Задумайтесь над этим. В суре Аль-Баккара Всевышний Аллах говорит: «Обратитесь за помощью к терпению и молитве, ведь она – великая тягота, только не для смиренных». 45-й аят. То, что для некоторых молиться составляет такую трудность, вполне доказывает их безверие в Аллаха, нерешимость встретиться с Ним и неготовность служить и подчиняться Ему. Чувство долга перед Аллахом и постоянная готовность подчиниться Ему есть вторая благодать, данная нам молитвой. Третья благодать – это осознание Бога, чувство Его присутствия, Его любви и страха перед Ним. Сила воли уклониться от всего, что огорчает Его. Это должно постоянно поддерживаться в ваших сердцах. Вы не можете исповедовать ислам, пока не поверите, что Аллах видит вас все время и везде, что Аллах понимает все ваши действия, что Аллах видит вас даже в темноте и что Аллах не оставляет вас наедине с самим собой. Можно укрыться от всего мира, но не от Аллаха. Можно избежать земного наказания, но не наказания Аллаха. Именно это осознание, это чувство и вера удерживают человека от непослушания Аллаху и мотивируют его соблюдать все рамки, установленные Господом. Без этого осознания вы не можете жить как истинный мусульманин. Аллах приказал вам молиться 5 раз в день именно, чтобы укрепить эту осознанность в сердцах правоверных. Он сам дал благословение на это, сказав: «Ведь молитва удерживает от мерзости и неодобряемого». Сура Ан-Кабут, 45-й аят. Эта осознанность воспитывается в вас молитвой. Например, вы совершаете намаз только, когда очиститесь и сделаете омовение. Но кто узнает, сделали ли вы омовение и что ваша одежда чистая? Может, вы просто делали вид, что сделали вуду? Никто не узнает. Но вы никогда не делаете этого, так как знаете, что ваши действия не укроются от Аллаха. Точно так же ни один человек не узнает, на самом ли деле вы читаете суру Фатиха в молитве как нужно, или читаете еще какую-то суру дополнительно, то есть делаете то, что необходимо в молитве. Нет, вы не жульничаете таким образом. Почему? Потому что вы верите в то, что Аллах слышит вас. Он ближе к вам, чем ваша собственная рубашка. Вы также молитесь, даже когда вы одни. Никто не узнает, что вы делали это. Все это вы делаете потому, что осознаете невозможность скрыть какое-либо преступление от Всевышнего. Вот таким образом намаз пробуждает и поддерживает в сердце человека богобоязненность и веру в присутствие Аллаха. Как вы можете поклоняться и служить Аллаху и оставаться лояльными Ему все 24 часа в сутки, если эта осознанность не будет постоянно пребывать в ваших сердцах? Без этого чувства как вы сможете объять добро и избежать зло в вашей повседневной жизни и делать это только ради Аллаха? Сделать вас постоянно помнящим об Аллахе есть третья благодать молитвы. Следующая, четвертая благодать. Для поклонения Аллаху вы должны знать Его законы. Без знания их вы не будете четко знать, как им следовать. Молитва является инструментом воспитания этого знания. Части Корана, которые повторяются в молитвах, нацелены на обучение законам Аллаха. Пятничная молитва, салят аль-джума, и хутба также имеют цель дать вам возможность изучить исламские знания. Вы сами виноваты, если не трудитесь выяснить смысл того, что вы читаете в намазе. Бессмысленно жаловаться на непонимание, если вы даже не пытались понять. Плохо также, когда пятничные молитвы проводятся так, что мало помогают обучению исламу. Пятая благодать. Необходимо, чтобы при поклонении Аллаху ни один мусульманин не оставался в одиночестве. Мусульмане должны создавать крепкие сообщества, чтобы помогать друг другу в их жизненной миссии, служении Аллаху, подчинении Ему, соблюдении Его законов и их всемирному распространению. Те, кто верен Аллаху, и те, кто отвергает Его, всегда противостоят друг другу. Борьба между покорившимися мусульманами и неверующими кафирами нескончаема и будет продолжаться до судного дня. Бунтовщики, кафиры, нарушают законы Аллаха и насаждают вместо них сатанинские законы, называемые или демократией, или коммунизмом, или любым другим именем. Взятые по отдельности, мусульмане не могут эффективно сопротивляться этому, поэтому истинным слугам Аллаха необходимо объединять свои силы. Намаз является основой установления такой коллективной мощи. Коллективный намаз 5 раз в день, пятничный намаз, 2 праздничных намаза – все это вместе делает нас единым фронтом и дает единство цели, чувство подлинного единства, которое необходимо вам для создания атмосферы взаимопомощи в ходе борьбы за дело Аллаха. То, что намаз собирает общество в единую умму, есть его пятая благодать. На этом 8-я часть лекции по книге Абу Аля аль-Маудуди «Давайте будем мусульманами» подошла к концу. И в конце хвала Аллаху, Господу миров.